Особенности развития астральной и ментальной оболочек. Совершенствование человека заключается в развитии его тонких тел. Все изменения в них связаны с прогрессом личности или ее деградацией. Остановимся на наиболее знакомых нам астральной и ментальной энерготелах. Эти оболочки не относятся к неизменным конструкциям человеческой формы. Они постоянно меняются в связи с тем, что постоянно функционируют. Даже когда человек спит, они работают, так как его душа определенным образом реагирует на сновидения. Но на их изменения влияет не только душа, но и определитель, и планеты Солнечной системы, с которыми связан человек, и многое другое. Если бы оболочки не менялись, жизнь человека походила бы на существование биоробота. Но оболочки позволяют ему чувствовать и мыслить как индивидуальной личности. Душа без материального тела и астральной оболочки не имеет ни эмоций, ни чувств. Без них она перестает ощущать то, что чувствует человек, пребывая в земном плане. Всю яркую чувственность дают материальное и астральное тела. Но в саму матрицу их грубые энергии, как низкие чувства, не пропускаются. Они обязательно преобразуются в чистые энергии. Чувства человека развиваются от перевоплощения к воплощению. Астральная оболочка накапливает энергии от работы чувств. Но если после смерти она сбрасывается, то получается, что все наработанные через чувства энергии тоже сбрасываются. Однако, так как эта оболочка накапливает в себе низкие грязные энергии, то сбрасываются энергетические шлаки. В то же время надо помнить, что все энергии, попадающие в астральную оболочку, перерабатываются в более высокий спектр и передаются в следующие тонкие тела. Оболочки тщательно перерабатывают все энергии, попадающие в них, и перераспределяют самое высокое качество в саму матрицу души. Поэтому об астральной оболочке можно говорить как о механизме по переработке и временному содержанию энергии. Фактически, сама оболочка не нужна. Важен результат ее работы совместно с физическим телом и душой человека. Все работает взаимосвязанно, а не само по себе. Но когда говорят, что воплощение человека может закончиться при полном заполнении астральной оболочки, то имеет в виду проработку ею полного спектра положенных ей энергий и накоплении последующими энерготелами всех тех энергий, которые необходимы им для построений, зависящих от астрального энерготела. То есть прочие оболочки должны завершить свои построения, связанные с работой этого энерготела. Также, допустим, когда ментальная оболочка проработает полностью свой диапазон энергий, а это значит, сделает в себе и последующих энерготелах все необходимые построения, основанные на данном диапазоне, то она переходит в постоянную часть тонких конструкций человека, создавая основу для следующих процессов более высокого уровня. Но вернемся к астральному телу. Астральная оболочка позволяет человеку ощущать страдания. Как нам известно, страдания помогают человеку совершенствоваться, становиться лучше, добрее, отзывчивее. Поэтому он страдает много и по самым разным причинам. Но за счет чего личность ощущает страдания души? Чем человек чувствует душевные муки? Это энергетические процессы, связанные с тонкими оболочками. Именно они дают возможность почувствовать страдание. Если оболочек не будет, то и страдания станут неощутимы. Астральная оболочка играет в ощущении страдания большую роль. Она придает чувству определенную окраску. И мы знаем, что человек обладает разнообразием чувств. Однако данной оболочки недостаточно. Страдание – это импульс, идущий из матрицы души через все энерготела к сердцу человека. Данный импульс формирует острую потребность души в чем-то определенном. То есть возникает нехватка каких-то энергий. Душе что-то требуется, чего-то не хватает, и импульс переорганизовывает недостающее в энергиях в ощущение страдания. Появляется желание или устремление к чему-либо, к изменению настоящего положения. Желание как раз и формирует потребность души в том, чего ей недостает. Если индивид не удовлетворяет возникшую потребность или желание, то чувство страдания будет углубляться. Страдание помогает таким образом совершенствовать душу, но страдать бесцельно не имеет смысла. Человек не должен поддаваться страданию. Ему положено страдать только в каких-то конкретных ситуациях, чтобы что-то понять, осознать, в чем-то разобраться, стать выше, чем есть. В этом суть страдания. Поэтому иногда достаточно мелочи, чтобы изменить неудовлетворяющее человека настоящее положение и избавиться от страданий или плохого настроения. Совершенствование не в самом чувстве страдания, а в том результате, который оно дает в понимании сути вещей, в их осмыслении. Основной цвет ауры создает именно астральная оболочка, но ее цвет, форма, энергетическая концентрация меняются постоянно. Ментальная оболочка тоже окрашивается различными оттенками, так как мысль человека проходит через чувства, и они придают им определенные оттенки. Астральное и ментальное энерготела различны по материи, то есть по энергетике. Они отличаются качественно. В астральной оболочке более грубая материя, в ментальной более тонкая. Главное их различие – качество. Если же говорить о духовной оболочке, то она прогрессирует очень медленно. Высокая энергия данного типа накапливается по крупицам от жизни к жизни. И могут быть воплощения, в которых духовное энерготело не делает никаких запасов. Надо обратить внимание на то, что у современного человека всего 7 энерготел, а на Земле ему предстоит пройти 100 уровней развития в земной иерархии. К 2000 году человечество достигло только 40 уровня. Поэтому возникает вопрос, как эти уровни человеческой иерархии связаны с его энерготелами? Связь становится возможной, когда одна оболочка предназначается для прохождения нескольких уровней развития человеческой иерархии. А это значит, что число энерготел человека к концу его пребывания на материальной планете не будет равняться 100 оболочкам. Одна оболочка проходится за несколько иерархических земных уровней. К тому же, надо учитывать, что скорость прогрессирования души в разных временных интервалах не одинакова. На начальных стадиях развитие идет очень медленно, а далее скорость совершенствования на Земле ускоряется. Но любой уровень человек проходит за несколько воплощений. А так как он совершает ошибки и нарабатывает карму, то время прохождения земных уровней увеличивается, а время наполнения тонких тел нужными энергиями возрастает во много раз по отношению к тому, когда он проходил бы свой путь правильно, без кармических отработок. Накопления оболочки должны доходить до предельного состояния, соответствующего уровню этого тонкого тела. Каждое энерготело должно обладать нормативными энергетическими характеристиками, по которым и судят о готовности души перейти к освоению следующего уровня. Так что наполнить свою оболочку нужным качеством энергии непросто. Обычно человеку предоставляется возможность заполнять все оболочки, но он делает это по своему выбору, предпочитая одни какие-то действия и отвергая другие. То есть у всех происходит их развитие не одинаково. Хотя есть единый закон для всех, начинающий действовать от физического тела. И в этом проявляется последовательность развития тонких тел. Сначала должно развиться астральное тело, тело желаний, потом ментальное, а дальше уже могут быть какие-то отклонения в зависимости от рода деятельности человека. Занимается ли он музыкой, искусством, философией, медитацией или чтением молитв. Кто-то больше нарастит себе ментал, кто-то каузал. Индивид может развивать одно или сразу несколько энерготел по желанию. Но это право дается каждому. Одни им пользуются, другие нет. Однако, если рассматривать общий цикл эволюционирования человека на Земле, то в этом понимании заполнение всех его оболочек происходит одновременно, но в различных количественных отношениях, потому что они все взаимосвязаны. Каждый уровень из числа 100 ступеней земной иерархии имеет определенные количественные и качественные показатели в их предельном достижении. Поэтому каждый уровень душа будет проходить до тех пор, пока не достигнет требуемых нормативов. А это будет обязательно выражаться в наборе оболочками каких-то конкретных энергий. Когда человек достигнет сотого уровня развития, то все его оболочки достигнут такого предельного состояния, что он уже не сможет существовать в физическом теле. Перейти на следующий уровень или план существования ему поможет только совершенствование. Только работа над собой позволит переработать нужный диапазон энергии и задержать их в оболочках. Чтобы не воплощаться на Земле, достаточно астральную оболочку наполнить определенными видами энергии при соответствующем развитии всех прочих. А это уже будет соответствовать заполнению матрицы нормативными энергиями земного уровня. Это энергии материального плана. Индивид должен накопить максимально возможный диапазон земных энергий. Без достижения нормативных энергетических показателей он не может быть переведен в высшие сферы.